Конечно, ребятам можно было показать на другую стрелу и сказать, что она поразила голубя. Но ведь самому себе не скажешь. «Ладно», — подумал Чик, — «другие на охоте даже собаку теряют». Не замечая ни жары, ни усталости, Чик радостно шел через поле. «Неужели вот этой стрелой сбил?» — спросил первый охотник, встреченный Чиком. «Да», — сказал Чик, — «с 20 шагов взял». «Молодец, парень», — похвалил его охотник. «На жаруху себе заработал». Чику и в голову не приходило, что можно этого голубя зажарить. Он уже решил приручить его, как тот мих своего ворона. Но Чик не будет эгоистом. Если голубь со временем найдет себе подружку, пускай. Чик не станет ее убивать. Дело не вместе. Голубь, конечно, не ворон. Пусть живут, пусть наживают деток, пусть его голубь иногда улетает, а иногда прилетает. Чик был уверен, что в один прекрасный день голубь навсегда прилетит к нему во двор со своей подружкой и голубятами. Встречные охотники удивлялись, как это Чик стрелой взял голубя, но никто не удивлялся, что он попал в него с 20 шагов. Так что Чик, пока пересекал поле, довел количество шагов до 30. Его просто вынудили. Люди такие непонятливые. Иногда приходится кое-что преувеличивать, чтобы они удивились так, как сами должны были удивиться непреувеличенному. А раз сами не удивились, сами виноваты. Глотайте преувеличение. К сожалению, Чику не удалось приручить дикого голубя. 2 дня он жил во дворе под ящиком. И 2 дня он ничего не ел. Воду пил, если насильно окунуть голову в блюдечко с водой. А есть не хотел. Чик теперь знал, что ястреба могут жить без еды до 6 дней, но сколько может жить дикий голубь, он не знал. Поэтому к концу 2-го дня он его выпустил. Чик посадил его на ладонь, и голубь с минуту скучно сидел у него на ладони. А потом почувствовал свободу. Чик это понял за несколько секунд до того, как голубь взлетел. Он как-то подобрался и уперся коготками в ладонь Чика. А до этого не упирался. А тут уперся коготками в ладонь Чика. Уперся, поерзал, как будто проверял Чика, отпустит он его или нет. Поверил и взлетел. Он быстро исчез из глаз, потому что в городе много домов, и они закрывают небо. Голубь улетел, а Чик еще не знал, что ему в награду остается длинный, сказочный, охотничий день.